Потом международная редакция, которой была поручена публикация найденных текстов, совершила поистине невозможное, лишь бы задержать их выход в свет. Вот тогда-то Хантингтонская библиотека и решила опубликовать все, что находилось в ее фондах, в виде ксерокопий и распространить их среди специалистов. «Надеюсь», — лукавая улыбка озарила лицо библиотекаря, — «и мы сможем раздобыть экземпляр». «Это сам издат, как в советские времена приходится распространять тексты из-под полы». «Почему так получается, отец Андрей? Кто препятствует изданию этих манускриптов? И почему боятся их огласки?» Но тут, как это уже бывало во время их разговоров, отец Андрей смущенно замолк и потом перевел разговор на другую тему. С минуту отец Нил колебался. Вообще-то он не должен был выносить из библиотеки эти тексты. Всякий раз, когда монах берет с полки книгу, он обязан оставить вместо нее листок с подписью и датой. Такая система позволяет избегать утери книг и дает возможность следить за тем, что читают монахи. С некоторых пор такой контроль весьма ужесточился, и отец Нил об этом знал. Он быстро решился. Преемник отца Андрея еще не назначен. Маловероятно, что кто-нибудь заметит исчезновение книги всего на одну ночь. Словно вор, он прокрался к выходу, прижимая к груди добычу, и выскользнул за дверь. Коридор северного крыла по-прежнему был пуст. В его распоряжении была только одна ночь, а в исторической библиотеке на месте изъятой книги осталось пустое место. Это означало, что кто-то из монахов нарушил устав аббатства Сен-Мартен. Глава 18. Пока отец Нил, завесив окно полотенцем, листал в ночной тиши страницы МММ, тем самым вновь нарушив устав, в нескольких километрах от аббатства двое мужчин вышли из запыленного автомобиля. Согревая дыханием пальцы, коченеющие от ноябрьской стужи, тот, что был за рулем, смотрел на маленькую церковь, витражи которой блестели во мраке. Он чувствовал возбуждение. Лицо его застыло, по телу пробежала дрожь. Его напарник прошел вперед и осмотрелся. Вокруг было тихо. Щиты, огораживающие место реставрационных работ, преграждали им путь, но их можно раздвинуть и протащить плиту, проще простого. Он обернулся и негромко обронил по-арабски: «Бисмилла, ялла! Вперед во имя Господа!» «Кен, барух, Адонай!» «Да, во имя Господа, иврит!» — отозвался его спутник, доставая из машины кожаный мешок. Несколько минут спустя они вышли из церкви, с трудом волоча тяжелую каменную плиту. Протискиваясь обратно между щитами, тому из них, кто собирался сесть за руль, стоило немалого труда унять сердцебиение. «Надо успокоиться, успокоиться», — мысленно твердил он себе. Площадь перед церковью была все так же тиха и пустынна. Они уложили плиту в багажник, сели в машину. Водитель вздохнул, до Рима путь не близкий. При тусклом свете лампочки, освещавшей салон автомобиля, можно было разглядеть шрам возле его левого уха. Дверца автомобиля захлопнулась. Зеленый камень в красных прожилках, оправленный в серебро, сверкнул, когда пухлая рука монсеньора Кальфо потянулась к роскошным волосам девушки. Ныне, на исходе 20-го столетия, он бы охотно воссоздал изысканные обычаи античности. В катакомбах Рима многое подсказывало, что публичные дома и храмы являли собой единое органичное целое. К разным источникам единого экстаза вели одни и те же врата. Этот вечер монсеньор проводил в своих апартаментах близ замка Сен-Анджело, откуда виден величественный купол над гробницей Петра, и на нем не было ничего, кроме епископского перстня. Союз божественного и плотского. Сам Бог принял образ человека именно за тем, чтобы этот союз стал возможным. Ну же, красавица! «Вознеси меня на небеса!» Глава 19. Евангелие от Марка и Луки. Со стороны храма донесся протяжный звук рога, который приветствовал восход солнца и окончание Пасхи, воскресное утро 9 апреля. Четверо молодых людей решительно вошли на кладбище, что перед западными воротами Иерусалима. Один из них нес железный брус, чтобы откатить тяжелый могильный камень. Ничего, им не впервой.